Саймон закрыл дверь в спальню Эрики и Молли и вернулся к себе. Алекс, должно быть, сейчас с ума сходит. Надо найти Пола, и пусть он поговорит с ней. Саймон взял свою записную книжку, сел на край широченной кровати и набрал номер. У Пола Анами полегчало на душе, когда он услышал его голос. «Как все прошло!» «Как по маслу!» «Гладко всю дорогу!» Саймон рассказал ему обо всем, выпустив лишь смерть Кесена. Не стоило попусту беспокоить Пола. Саймон тщательно замел следы своего пребывания в Японии. Кому-то должно сильно повезти, чтобы его обнаружить. И если бы Молли не была такой беспросветной дурой, разыскать ее было бы тоже невозможно. «Итак, без проблем», — сказала Нами. «Ничего, с чем бы мы ни справились. Мы с капитаном Кирком прошли бодрым шагом там, где не ступала нога человека. Не забудь сказать, Алекс, что все в порядке». «Рад слышать. Может быть, они там все это забудут? Все, что они потеряли, это женщина, иностранная женщина». Саймон посмотрел на свою забинтованную грудь. «Нет. Он ничего не расскажет о человеке в ванной. Саймон вернул долг Эрике и может снова вернуться и жить для себя, а это значит совсем забыть о том, что произошло в Японии. Он был доволен собой. Чего еще надо?» Глава 4. Йокогама. Июль 1983. Дом в морском порту, находящемся на расстоянии 18 миль к югу от Токио, Руперт Де Джонг купил из чистого своенравия. В городе было засилие иностранцев, консульства, офисы различных совместных компаний, старый Чайнатаун, клубы американской музыки. Именно тот набор, которого Де Джонг, как лидер якузы и европеец, казалось бы, должен был избегать. Он носил японское имя Ямага в честь человека, разработавшего Бушидо, кодекс феодального воина, Розан в честь философа и советника шогунов Токугавы. Он в буквальном смысле слова пролил свою кровь за Японию. До сих пор он не допускал, чтобы кто-нибудь мог командовать им и говорить, что он должен делать. Он был гайджин и делал то, что ему нравилось. Дом Де Джонга – особняк в викторианском стиле из красного кирпича, был расположен на блаффе, поросшем соснами холме, откуда открывался вид на Йокогамскую бухту. Здесь жило и несколько богатых японцев, но традиционно блафф являлся районом богатых иностранцев, анклавом западных бизнесменов, дипломатов и преуспевающих миссионеров. Из окна своей спальни Де Джонг мог видеть иностранное кладбище, последнее место успокоения этих алчных перекати-поля, этих купцов-дипломатов, спасителей душ, впервые ступивших на японскую землю. Его родственник по материнской линии, морской капитан, тоже был похоронен здесь. Но это было еще в XIX веке. В традициях самых знаменитых эксцентриков Британии капитан использовал два позвонка своей умершей жены в качестве солонки и перечницы, а остальные кости носил всегда с собой в ароматизированной сумке. Иностранное кладбище было очень живописное и привлекало толпы щелкающих и клацающих фотоаппаратами туристов, запечатлевающих надписи и эпитафии на могильных камнях и прогуливающихся словно по парку по его зеленым газонам.